Он ужасно переживает, если участники неправильно отвечают на вопрос, а суть шоу крайне проста. А вам задают вопросы, и нужно быстро дать правильный ответ. Кто ошибся, вылетает, правда, не сразу, а по итогам раунда. Этакой компот из «О, счастливчик», «Что, где, когда» и «Брейн ринга». Отличается от сходных программ жадность другим. Как я уже говорила, ведущих двое. Паренек, который усиленно пытается всем помочь, подсказывает, предлагает еще одну попытку, просит не волноваться. И холеная блондинка в очках редкой стервозности. Женщина в этом тандеме главная. Парнишка подчиняется ей беспрекословно. Ведет она себя ужасно, не дает подумать, выгоняет из команды не тех, кто и впрямь слаб, как игрок, а тех, кто ей попросту не нравится. Может заявить: «Вся команда в полном составе уходит, а ко мне прошу вон того толстого парня из седьмого ряда, девушку в зеленом из пятого. Кстати, дорогая, вам никто до сих пор не говорил, что вы в этом цвете сильно смахиваете на слегка подгнившую спаржу?» Поэтому зрители в студии всегда в ожидании, в любой миг они могут стать участниками шоу, звездами. Весь фокус состоит в том, что с ведущей спорить нельзя, а правил кроме нее не знает никто. Вернее, она сама их придумывает прямо на ходу. Единственный способ остаться под лучами софитов и продолжать борьбу за главный приз – понравиться омерзительной бабе. И люди пускаются во все тяжкие, дабы услышать вылетающие из ярко накрашенного ротика небрежное замечание: «Так уж и быть, вы оставайтесь». Больше всего ведущей нравится, когда участники начинают старательно кидать подлянки друг другу. Неспортивное поведение на этой передаче откровенно поощряется. Как-то один мужик, дошедший до финала, не сумев ответить на самый последний вопрос, в ажиотаже выхватил у дамы из рук листок, в который она постоянно заглядывала, и торжествующе выкрикнул: «Знаю! Остров Таити принадлежит Франции!» Зал замер. Впрочем, зрители у телеков тоже чуть не лишились чувств. Парнишка обхватил голову руками и взмолился: «Оля, не убивай его! Он пошел на это от полного отчаяния!» Дама выдержала эффектную паузу, потом расхохоталась и вручила красному потному мужику ключ от ящика, где лежал главный приз. Впрочем, когда на следующем представлении другой участник попытался сделать то же самое, ведущая мигом пресекла его поползновение. Шоу идет в прямом эфире, в прайм-тайм, когда усталые граждане, явившись домой, хлопнулись в кресло и открыли бутылочку пивка. Есть еще одна, пожалуй, самая главная фишка. Никому никогда не сообщается, какой приз ждет победителя. Ему дают ключ от ящика, на дне которого может обнаружиться что угодно. В январе этого года шоу собрало у экранов огромное количество зрителей по одной простой причине. Два раза женщины, успешно преодолевшие все препоны, добыли со дна сундука